Глава восьмая. «Снова нету ни капли воды», — негромко пробормотал Карамон. Ригар ухмыльнулся. Несмотря на то, что голос предводителя был нарочито спокоен и лишен всяческих эмоций, гном почувствовал, что Карамон считает его виноватым. Сознание того, что он действительно виноват, нисколько не улучшило его настроение. «В полдневном переходе отсюда должен быть еще один колодец», — проворчал Ригар, и его лицо стало непроницаемым, словно высеченным из гранита. Раньше колодцев здесь было, что оспин на лице больного. Гном взмахнул рукой, и Карамон непроизвольно огляделся по сторонам. Кругом, насколько хватало глаз, не было ничего. Ни дерева, ни птицы, ни даже высохших кустов. Ничего, кроме десятков и сотен миль бесконечного песка, испещренного странными куполообразными дюнами. Далеко-далеко, на самом горизонте, словно овеществленные призраки из дурного сна, маячили в дымке горные вершины Тарбардина. Армия Фистандантиуса проигрывала сражение еще до его начала. После нескольких дней ускоренного марша они, наконец, миновали узкий горный проход, который вывел их от Пакс Таркаса прямо на равнины Дергота. Обозы с продовольствием и снаряжением так их и не догнали, а если судить по той быстроте, с которой они продвигались вперед, расстояние между ними скорее увеличивалось, чем сокращалось. Похоже, им пришлось бы сделать недельную остановку, чтобы дать обозам возможность подтянуться. Рейстлин же, не внемля открытым возражением Карамона, торопил командиров. Ригару, поддерживавшему черного мага, удалось даже привлечь на свою сторону вождей варваров. И снова Карамону ничего не осталось делать, кроме как идти вперед. Теперь армия поднималась задолго до рассвета и шла по пустыне до позднего вечера, делая короткую остановку лишь полдень. Только в сумерках, пока было еще достаточно светло, огромная армия останавливалась на ночлег, на скорую руку разбивая лагерь. Теперь войско Фистандантиуса не походило больше на армию-победительницу. Исчезло чувство товарищества, перестали звучать у костров шутки и смех, прекратились и ежевечерние игрища. Никто больше не пытался петь на марше, и даже гномы прекратили бормотать свое присловие, сберегая дыхание для долгого пути. По ночам солдаты падали там же, где стояли. Проглотив свою скудную порцию провизии, они устраивались на ночлег под ближайшим песчаным холмом, и только немилосердные пинки и брань сержантов способны были пробудить их к жизни на следующее утро. Боевой дух армии тоже был чрезвычайно низок. Командирам то и дело приходилось успокаивать солдат, недовольных едой. Покуда армия шла через горы, охотникам удавалось добыть достаточно дичи, чтобы никто не голодал. Однако на равнинах, как Карамон и предсказывал, зверье не водилось, и подчас единственными живыми существами, попадавшимися на глаза солдатам за время дневного перехода, были их же собственные соседи. Армия кое-как существовала на черстом походном хлебе и полосках вяленого мяса, выдававшихся дважды в день, утром и вечером. Это была жалкая порция, но Карамон понимал, что если обозы не нагонят их в ближайшее время, даже эту крошечную порцию придется уменьшить вдвое. Кроме еды, однако, у предводителя были и другие заботы, представлявшиеся ему, кстати, намного важнее продовольственных. Во-первых, армии не хватало питьевой воды. Ригар, правда, неоднократно заверял Карамона, что на равнинах довольно колодцев, однако первые два, к которым вышла армия, оказались высохшими. Только потом старый гном признал, да и то с величайшей неохотой, что в последний раз он бывал на равнинах Дергота еще до катаклизма. Во-вторых, Карамон весьма заботил о ухудшении отношений между союзниками. Сшитый на живую нитку, союз варваров, северян и гномов начинал трещать по швам. В частности, те, кто пришел с Карамоном из Саламнии, винили во всех своих трудностях варваров и гномов, поддержавших мага. Варвары, в свою очередь никогда раньше не бывавшие в горах, обнаружили, что жить и сражаться на заснеженных тропах не так легко, как на равнинах. К тому же здесь было довольно холодно. Как заявил Карамону их вождь, в горах для нас либо слишком высоко, либо слишком низко. Теперь же, когда на горизонте замаячили горные выси Тарбардина, еще более высокие и холодные, варвары совсем пали духом и начали задумываться о том, что все золото и сталь мира не могут быть прекраснее золотистых плоских равнин, к которым они были так привязаны. Не раз уже замечал Карамон, как то один, то другой воин обращал свои черные глаза на север и понимал, что, проснувшись однажды утром, он может обнаружить, что варвары ушли. Что касается гномов, то они не скрывали своего презрения, считая людей трусливыми слабаками, готовыми с плачем бежать домой к мамочке, как только им стало чуточку трудней. К недостатку еды и воды они относились так, словно это были простые мелкие неудобства, на которые настоящий мужчина не обращает никакого внимания. Гном, который осмеливался только намекнуть, что его мучит жажда, немедленно становился посмешищем среди своих же товарищей. Именно об этом, равно как и о сотне других проблем, размышлял Карамон, стоя посреди пустыни и в задумчивости подбрасывая носком башмака мелкий холодный песок. Подняв глаза, он вдруг заметил Ригара. Думая, что его никто не видит, старый гном поник головой и вздыхал, ссутулив широкие плечи. Он был так похож на Флинта, что гигант снова почувствовал, как в его сердце словно вонзилась игла. Устыдившись своего гнева, направленного, как он теперь понимал, в первую очередь на самого себя, более чем на кого-либо другого, Карамон постарался сгладить напряженность, возникшую между ними в последнее время. «Не переживай», — сказал он Ригару, — «на ближайшую ночь воды хватит. Наверняка завтра мы отыщем другой колодец, разве не так?» И он неуклюже похлопал гнома по плечу. Ригар вздрогнул и с внезапным подозрением поднял взгляд на Карамона. Ему показалось, что над ним насмехаются. Увидев на лице военачальника открытую приветливую улыбку, старый гном сразу остыл. «Конечно», — сказал он и с трудом улыбнулся в ответ. «Завтра». Оба отвернулись от пересохшего колодца и возвратились в лагерь. Ночь быстро спустилась на равнины Дергота. Солнце стремительно закатилось за высокие горные вершины, словно устав освещать бесплодные песчаные холмы. Во всем лагере горело всего несколько костров. Люди слишком уставали, чтобы после дневного перехода заниматься кухней, да и есть было почти нечего. Гномы, варвары и северяне собирались отдельными группами и поглядывали друг на друга с настороженностью. Отношение к деварам стало еще более презрительным и враждебным. Карамон поднял голову, и ему вдруг бросилось в глаза, насколько особняком от всего лагеря стоит его собственная палатка, словно он уже сбросил со счетов всех этих людей, доверивших ему своей жизни. В одной древней легенде, которой Карамон никогда не понимал, говорилось о человеке, который совершил столько злых дел, что сами боги спустились с небес, чтобы покарать его. Когда же они объявили ему, что за все свои преступления он будет наделен способностью видеть будущее, человек только рассмеялся, он решил, что перехитрил богов. Однако на самом деле его ждала страшная участь и мучительная смерть. Только теперь Карамон начал понимать, в чем суть этой легенды. Воистину, способность заглянуть в будущее для смертного является самым страшным наказанием, самой жестокой карой, ибо, обгоняя свое время и все зная заранее, человек лишается самого главного – надежды. До недавнего времени Карамону еще было на что надеяться. Он верил, что у Рейстлина есть какой-то план, верил, что его брат не допустит того, что неизбежно должно случиться. Не может допустить. Теперь, однако, он уверился в том, что могу абсолютно наплевать на то, что станет с этими людьми и их семьями, оставшимися в Пахстаркасе, и все надежды Карамона погасли. Войска были обречены, а сам он не мог помешать вновь произойти тому, что уже когда-то случилось. Зная это и предчувствуя, какой боли будет стоить ему эта потеря, Карамон начал бессознательно отдаляться от тех, о ком обязан был заботиться. И он снова начал мечтать о доме. Родной дом. Карамон прилагал немалые усилия, чтобы запереть эти воспоминания в самых темных, самых глухих уголках памяти, и иногда дом действительно казался ему далеким, прочно забытым. Однако раз за разом эти дорогие его сердцу картины виделись отчетливо и ярко, и порой Карамон, сидя долгими одинокими вечерами у костра и глядя в огонь, ничего не видел перед собой из-за выступивших на глазах слез. Только мысль о доме и помогала ему идти вперед. Ведя армию навстречу неизбежному разгрому и гибели, он думал лишь о том, что каждый шаг приближает его к Тике, к дому. «Эй, осторожнее!» Ригар схватил Карамона за руку и сильно дернул, выводя гиганта из состояния печальной задумчивости. Карамон заморгал и поднял голову как раз вовремя, чтобы не споткнуться об один из странных куполообразных холмиков, которыми были испещрены равнины. «Что это за штуки?» — проворчал Карамон, разглядывая холм. «Норы каких-нибудь животных? Я как-то слышал историю о бесхвостых земляных белках, которые живут в похожих домиках в степях восточных дебрей». Он оглядел купол, который достигал 3 футов в высоту и был почти такой же ширины у основания. «Не хотел бы я встретиться с белкой, которая вырыла эту нору». «Ба!» — вскричал Ригар. «Ну, разумеется, белки! Это же гномья работа, разве ты не видишь? Взгляни, что за красота!» Он любовно провел ладонью по гладкому камню. «Разве природе под силу создать такое?» Карамон фыркнул. «Гномы! Но зачем? Для чего в пустыне стоят эти штуки?» Даже гномы при их трудолюбии вряд ли стали бы тратить время ради того, чтобы построить в пустыне 1000-другую лишних кочек. «Это наблюдательные посты», — лаконично пояснил Ригар. «Наблюдательные?» — удивился гигант. «Зачем же им тут наблюдать? За змеями и скорпионами?» «За землей, за небом, за армиями, такими, как наша». Ригар топнул ногой, подняв облачко пыли. «Слышишь?» «Что?» «Вот это!» — Ригар повторил свой эксперимент. «Пусто!» Морщины на лбу Карамона разгладились, зато глаза широко раскрылись. «Тоннели!» Оглядевшись по сторонам, он увидел бесконечные молчаливые ряды холмиков и присвистнул. «Сотни и сотни миль», — подтвердил Ригар с довольным видом, кивая головой. «Их построили так давно, что и мой прадед этого не помнил». «Правда?» — гном вздохнул. «Ими и не пользовались почти столько же времени, сколько они существуют, во всяком случае, больше их частью». Легенды утверждают, что когда-то между этим местом и Пахстаркасом стояли крепости, соединявшиеся с Харалисовыми горами, и гном мог пройти подземными ходами от Пахстаркаса до самого Тарбардина, ни разу не увидев солнца. Теперь этих фортов нет, как нет и большинства тоннелей. Катаклизм разрушил почти всю систему подземных ходов. И все же я не удивлюсь, — закончил Ригар, — если там внизу шныряют, как крысы, шпионы короля Дункана. «Нас и так видно издалека», — проворчал Карамон, зорко вглядываясь в пустынные просторы. «Ага», — кивнул гном. «Только врагам нет от этого никакой пользы». Карамон не ответил. В молчании они прошли еще немного, затем расстались. Карамон вернулся к себе в шатер, а Ригар прошел туда, где устраивались на ночлег его воины.